устройство, вмонтированную в настольный будильник, и направился к выходу. «Мистер Альфей!» — окликнул Ясфир. Байдер оглянулся. «Да? Еще до зимы начнется война», — ливанец впервые заговорил по-арабски. «Когда она кончится, мы будем контролировать весь Ближний Восток. Израиль перестанет существовать, так как мы поставим мир на колени. Старый порядок меняется, народ обретает новую власть. Если вы примкнете к нам теперь, то окажетесь среди победителей». Байдер молчал. «Песок пустыни обогрится кровью наших врагов», — добавил Ясфир. «И нашей собственной», — сказал Байдер. «А когда война окончится, все останется по-прежнему. Несколько сотен ярдов сюда, несколько сотен туда. Мы всего лишь пешки в руках великих держав. Ни Америка, ни Россия не позволят победить ни одной из сторон». «Им придется к нам прислушаться», — упрямо заявил Ясфир. «Мы держим руку на нефти. Стоит нам закрыть кран, и они упадут на колени. Только для того, чтобы удобнее поставить на колени нас». В дверь постучали. Байдер щелкнул замком и открыл ее. «Проводите мистера Ясфира обратно в салон», — сказал Байдер Керриджу и повернулся к ливанцу. «Если вам понадобится наша помощь, чтобы сделать пребывание здесь максимально приятным, мы к вашим услугам». Ясфир смотрел на хозяина яхты и чувствовал, как от огорчения разливается желчь, но все же заставил себя улыбнуться. Все очень быстро уладится, как только Байдер узнает, что у них в руках его дочь. «Хатрак», — сказал он. «С вашего позволения?» «Идите с миром», — ответил Байдер по-арабски. Закрыв за ними дверь, он вернулся к столу и взял в руки папку. Посмотрев с сомнением, несколько секунд бросил ее в корзину для бумаг. Это был всего лишь хитрый ход, чтобы включить его в игру. Они вовсе не собирались использовать в деле его расчеты. Теперь это ясно, как божий день. Знал он также, что они не отступятся, не успокоятся, пока они стянут мир до своего собственного уровня, а если не выйдет, уничтожит его. Он внезапно почувствовал усталость, сел за стол и закрыл глаза. В памяти всплыли честные, любящие глаза отца, заглядывающие прямо в душу. Это были воспоминания детства. Ему тогда было 10, не больше. Дети играли в войну, и он колотил своего врага деревянной саблей и кричал, что было сил. «Умри, неверный! Умри! Во имя пророка нашего умри!» Почувствовав, как саблю с силой вырвали из рук, он удивленно оглянулся и увидел отца. Поверженный приятель хныкал и размазывал слезы. «Почему ты меня остановил?» — сердито буркнул Байдер. «Мы договорились, что Ахмед будет евреем». Отец опустился на корточки так, что их лица оказались на одном уровне. «Ты богохульствовал», — ласково объяснил он, — «использовал имя пророка в оправдании своих поступков». «Ничего подобного», — упрямился мальчик. «Я защищал пророка», — отец покачал головой. «Не забывай, сын мой, что пророк, которого ты пытаешься защитить насилием, известен людям как посланник мира». Это было 30 лет назад, и последовавшие за этим годы чередой воспоминаний выстраивались у него в сознании, пробивая дорогу к настоящему. Глава 6. Воздух над взлетной полосой мерцал и подрагивал в расплывающемся зное полуденного солнца, когда двухмоторный ДС-3 сделал вираж на краю пустыни и пошел на посадку. Выпустили шасси, и Байдер посмотрел в окно. На дальнем конце посадочной полосы уже дожидались несколько больших черных кадиллаков, а за ними в тени пальмовых деревьев отдыхали верблюды и их погонщики. Скрежет закрылков предупредил о том, что самолет готовится к приземлению. Байдер оглянулся. Стюардесса уже заняла свое место в кресле и пристегнулась. Джабир, сидевший напротив нее, тоже возился с пристежным ремнем. Байдер последовал их примеру, и почти в тот же момент самолет плавно устремился к песчаной поверхности пустыни.